Глава 12. Ну что, нашел свой клевер, четырехлистник? Почему ты спрашиваешь? Просто так, усмехнулась Матильда. Она сидела на подоконнике. Мы вроде завтра уезжаем. Мне надо ехать, но ты можешь остаться еще на несколько дней, если хочешь. Кейт подбросит тебя на вокзал. Нет, я поеду с тобой. А ты не передумала? Насчет чего? Насчет твоих условий опеки и проживания? Нет. Поживем, увидим, я приспособлюсь. Это мой отец, боюсь, окажется не у дел, но ничего. Я даже не уверена, что он заметит. А мама? Нам обеим так будет лучше. Шарль на пару минут отложил свои бумаги и повернулся к ней. Никогда не могу разобраться, когда ты говоришь серьезно, а когда выпендриваешься. Догадываюсь, что тебе сейчас нелегко, и твоя веселость кажется мне подозрительной. А что я, по-твоему, должна делать? Не знаю. Могла бы на нас обидеться, например? «Да я смертельно на вас обижена, можешь не сомневаться. Вы гады, эгоисты, обманщики, как и все взрослые. К тому же я страшно ревную. Теперь у тебя куча детей помимо меня, и ты вечно будешь торчать в деревне. А некоторые вещи из интернета не скачаешь». «А что Сэм поедет с нами, тебя это не напрягает?» «Не-а, он прикольный. И потом мне любопытно увидеть, как этот парень будет смотреться во дворе Анри IV. А если ничего не получится?» «Что ж, тогда и будешь рвать на себе волосы?» «Хи-хи-хи». Всем домом пошли провожать их до вокзала. Кейт уже не нужно было исчезать, чтобы попрощаться с Шарлем. На следующей неделе он вернется за своим постояльцем. Спровадил ребятню, снабдив их мелочью около автомата с конфетами, схватил свою возлюбленную за шкирку и «Вау!» — раздалось со всех сторон. Шарль отпрянул, чтобы они замолчали, но Кейт снова прильнула к его губам, погрозив кольцом тем, кто, видать, забылся. «Фигня!» — насмешливо заявил Есин. «Американцы из книги рекордов Гиннесса целовались без остановки 13 часов 59 минут. Не волнуйся, мсье Картошка, мы еще потренируемся».